Глава 12. На самом деле ждать пришлось нам. Что естественно, учитывая занятость старейшин клана и нападение, от которого пострадал весь пригород. Беженцев, потерявших жилье, оказалось куда больше, чем я мог представить. Наверное, они сожгли свои деревянные халупы, чтобы задержать монстров. Вполне логичное решение. Жизнь, даже паршивая, куда ценнее любого имущества. Хотя попавшие в долговое рабство со мной могут не согласиться. Погорельцы ютились во внешнем дворе кланового дома, построенного буквой «П». Как вместить столько народа, когда уже большая часть комнаты так забита, не знаю. Но раз, по словам Кинг Джао, это не первый прорыв в жизни города, решение должно уже существовать. Напротив главных ворот, в центре здания, возвышался небольшой помост, украшенный коврами. Три удара гонга прокатились над головами сотен людей, и на трибуну начали подниматься почетные воины. Интерфейс, молчащий при взгляде на беженцев, внезапно запестрил надписями. Стоило посмотреть на верхушку клана. По центру, на украшенном красным бархатом троне, восседал Фэнг Ки, золотой владыка и глава клана. По обе стороны от него восседали 6 героев. Все не меньше золотого ранга. Был среди них и Фэнг Гуайюнь, спасший меня от ужаса ночью. Чуть за ними держались другие герои, около 20. По их одежде и снаряжению можно было без особых проблем определить мастерами, какого оружия они являются. Копья, мечи, длинные и широкие сабли, палаши и даже странные палки, скованные цепями. Интерфейс определил их как нунчаки. Кастеты с длинными шипами, перчатки с когтями и даже простые на вид деревянные посохи. Здесь никаких ограничений не существовало. Но все старшие воины носили явные следы применения магии крови. Я легко различал ее признаки по вздувшимся венам, постоянным кровоподтекам и синякам на месте выхода субстанции. Пусть в моем теле эссенции или ци, как называли ее здесь, пока не доставало, но получалось, что Фэнг ограничивают своих братьев. Даже у героев, которые по свиткам должны были владеть вторым контуром ядра, признаков другой магии не наблюдалось. «Тихо! Будет говорить глава!» Прогремел голос глашатая, и толпа, до сих пор бурно обсуждавшая бедственное положение, умолкла. Фэнг Ки встал и подошел к краю помоста. Седой, с длинной белой бородой, он не казался дряхлым. Наоборот, даже под богатыми золотыми одеждами было видно, что его тело до сих пор жилистое и мощное. «Настали тревожные времена», — вроде негромко сказал старец, но его голос долетел до каждого из заполнивших внутренний двор людей. «Монстры становятся все сильнее, талантливых защитников все меньше. А потому и меры мы должны принять соответствующие. Налог на защиту будет повышен. Теперь все, у кого в семье нет, по крайней мере, одного серебряного воина, должны отдавать половину урожая в казну клана». Над толпой прокатился ропот. Я людей прекрасно понимал. Они пришли за защитой, а в результате выяснилось, что их начнут еще сильнее обдирать. Скольким из них придется жить впроголодь после такого решения? Но, с другой стороны, и позиция главы клана более чем обоснованная. Армию тоже нужно на что-то содержать. «Взамен», — властно продолжил Фэнг Ки, — «мы отправим всех детей, даже неодаренных, в академию. Все, кто проявит хоть малейшие способности, получат эликсиры крови для развития ци. Содержание и оплату учителей мы берем на себя. До этого дня многие из вас и мечтать не смели о такой возможности. Если ваше дитя станет адептом, налог снизится до трети. Станет воином и поступит на службу, будет получать жалование и сам сможет оплачивать налог. А если нет, тот сократится до пятой части урожая». «Ого», — невольно пробормотал я. «Весьма щедрое предложение, учитывая постоянную опасность». «До этого пройдет несколько лет», — — заметил худощавый крестьянин в треугольной шляпе. «Два до адепта и, по крайней мере, 4 до воина. 6 лет повышенных налогов. Так и сдохнуть можно с голодухи. Уж лучше к Хэй идти. Там хоть и опасно, зато еды всем хватает. Или в Джен податься. У них вообще все прекрасно». «И кому ты там со своей человеческой рожей нужен?» — усмехнулся сосед по несчастью, покрытый гарью плотно сбитый мужчина лет 40. «Эльфы нашего брата ближе, чем на километр, к своим посадкам не подпускают. А вот про рыбаков ты верно говоришь. Особенно если на рожон не лезть, а работать в гавани». «Тишина!» — гаркнул глашатай. Начавшиеся споры притихли. «Таково мое решение, и совет его поддержал», — продолжил глава. «Оно вступает в силу немедленно. Пусть все дети старше 6 лет подойдут к помосту. Воины соберут группы и отведут их на тестирование. Остальные возвращаются к работе. Стена зачищена. Можете использовать бамбук и тростник для строительства временного жилья. Бывали и не такие сложные времена. Трудитесь, тренируйтесь, становитесь сильнее». С этими словами Фэнг Ки развернулся и ушел вглубь здания. Следом последовали все герои, независимо от ранга. Интерфейс чуть успокоился. Заходя в здание, Гуай Юнь оглянулся и, безошибочно найдя меня глазами, что-то приказал стражу у дверей. Копейщик кивнул и отправился прямо к нам с Юн. Девочка держалась чуть позади меня, но за руку взять не решалась. Мне же в такой толкучке было не до детских предрассудков, так что я сам ухватил ее ладонь и потянул вслед за стражником. Юн не сопротивлялась, хотя выглядела не лучшим образом. Все же потеря родителей на собственных глазах, да еще и отравление угарным газом — жуткое переживание, которого не пожелаешь и врагу. Вот только пожалею я ее сейчас, позволь закрыться, и она навсегда останется в своей скорлупе, все глубже погружаясь в депрессию. Нужно отвлечь сестренку, а придумать вариант лучше, чем учиться в академии, где полно других детей, просто невозможно. И именно поэтому я сделаю все, чтобы она поступила вместе со мной. «Подходить по одному!» — командовал чиновник в длинных белых одеждах с 3 золотыми поясами и 1 серебряным. Все понятно. Первый пояс — неофит, второй — адепт, а 3-й — воин. Получается, стоящий перед нами полуэльф — обладатель статуса серебряного героя. Довольно высокий ранг для того, кто занимается осмотром учеников. «Этого вне очереди!» — сказал копейщик, посланный Гуай Юнем. «Приказ господина!» «Он твой господин, а не мой!» — усмехнулся чиновник. «Я служу господину Гуйшену, и только ему!» «Так что если эти дети хотят пройти тестирование, пусть становятся в общую очередь». «Мальчишка победил вчера медного зверя в бою 1 на 1», — сказал с хитрой улыбкой воин. И эти слова произвели должное впечатление. «Уверен? Без подготовки и развития ЦИ? Если это какая-то глупая шутка, то я буду вынужден отказаться от вашего гостеприимства. Тогда все тестирование придется проводить только брату Ханю. Уверен, что хочешь этого?» «Никаких шуток, господин», — поклонился я. «Однако прежде прошу протестировать мою сестру». «Почему нет?» — пожал плечами чиновник. «Иди сюда, девочка». Юн, еще недавно воспринимавшая держание за руки негативно, теперь наотрез отказывалась отпускать мою ладонь. И мне ничего не оставалось, кроме как пойти вместе с ней. Слуга Гуй поморщился, но, открыв коробку, показал небольшой шар. «Минимальная сила, я ее даже зафиксировать не могу. Сдавливай его как можно крепче», — приказал чиновник. Девочка как могла сжала шар, но тот лишь слегка ей поддался. Потом она вскрикнула и отдернула руку. По тыльной стороне текли капли крови. Я прижал к себе Юн, но слуге правящего клана было уже все равно. Он всматривался во что-то скрытое от нашего взгляда. «Багряный закат! Неплохо, неплохо! Кровосмешение иногда полезно! А вот количество крайне неудовлетворительное. ЦИ на уровне 5 единиц. Хотя, если посадить на препараты, перспектива есть. Следующий». Промывая ладонь девочки, я внимательно осмотрел и ее, и шар. Странный упругий материал мог сжиматься, словно очень тугой пучок соломы. Судя по отметине, игла только одна, прямо по центру. Скорее всего, с противоположной стороны тоже есть для левшей. При желании я могу обмануть устройство тестирования, но сегодня цель строго обратная. Расположив пальцы поудобнее, я, что есть силы, сдавил шар. Какой же он упругий, будто камень давлю. Но игла уже впилась в ладонь, значит, я на верном пути. Не знаю, как именно прибор измеряет ци, скорее всего, по составу крови. А как можно повлиять на количество вещества? Либо концентрацией раствора, либо количеством. «Ничего не понимаю», — пробормотал чиновник, когда я спокойно убрал ладонь с шара и зажал рану чистой тряпицей. «Тебе не было больно, парень? Руку глубоко порезал?» «Нет, господин, все в порядке», — улыбнувшись, ответил я. «Жди здесь, никуда не уходи», — приказал мужчина и, подозвав двух других чиновников, показал им какую-то колбочку. Я едва успел заметить, как он вынимает ее из прибора. Ловкость рук и никакого мошенничества. Обсуждали они что-то больше 3 минут. Чуть спорить не начали. А затем все вместе вернулись ко мне. «Скажи честно, ты принимал эликсиры, тренирующие ци? С какого возраста?» «Отец только недавно начал давать мне зелье, а сегодня госпожа Хуана дала второе». «Если только недавно. Может, связано с этим», — в задумчивости проговорил чиновник. «В любом случае, твоего ци достаточно для присвоения первой ступени неофита. Очень неплохой показатель. Очень. Я предлагаю тебе перейти в клан Гуй. Без своей сестры я никуда не пойду». «Только с разрешения господина Фэнга», — преградил им путь стражник. Коротко свистнул, и уже спустя несколько секунд нас окружило плотное кольцо воинов. Чиновники не стали церемониться. В их руках словно из воздуха появилось оружие. 10 раз подумайте, прежде чем продолжать свои действия», — сказал мрачно экзаменатор. «Стоит ли один мальчишка 10 тех, кто не получит обучение и не поднимется выше адептов? К тому же вы все всего лишь воины. Разделаться с вами не составит особой проблемы. Ты знаешь, кто я и кто мой отец. Не плюй против ветра». «В чем дело?» — спросил недовольно Фэнг Гуайюнь. «Ваши склоки прерывают совет». «Они хотят забрать вала», — ответил стражник. «По какому праву? Сила крови на нашей стороне». «А знания нет», — жестко ответил чиновник, доставая почти прозрачную колбу. «Концентрация ци у этого паренька достаточно, чтобы стать нашим учеником». «Нам нужны воины к 19 годам максимум. А если вы будете проводить свои эксперименты, рост замедлится. Сколько это займет? 20 лет? 40? Хоть 100, неважно. Ты не понимаешь, я не собираюсь кормить твою глупость и самоуверенность. Мальчишка идет с нами, иначе остальных мы не возьмем. А когда он окажется в стенах Академии, все равно обучать его будут наши мастера. И рано или поздно он перейдет в правящий клан. Готовы пожертвовать всеми ради небольшой отсрочки?» «Нет», — играя желваками, признал Гуайюнь. «Но и отдавать его просто так не намерен. Что ты думаешь, парень? Хочешь в Гуй или останешься в Фэнг?»